Глава 53. Ник Вито, Тони Санто, Сальваторе Фьоре и Джозеф Калелла обедали в Тони Плейс. Они сидели в первой кабинке и автоматически поворачивались, когда кто-нибудь входил. Хотя в данное время не было никаких конфликтов между семьями, но предосторожность никогда не помешает. «Что случилось с Джимми?» — спросил Калелла. «Этот козел влюбился в сестру детектива. Эта стерва запудрила ему мозги и вместе с братом легавым заставила пойти навстречу с Майком, спрятав микрофон в штанах». «Ну и дальше?» — спросил Фьор. «Но Джимми так трясся от страха, что захотел поссать, расстегнул ширинку, и микрофон выпал из штанов. Черт! Вот так получилось с Джимми. Майк отдал его Джино, и тот задушил его шнуром от микрофона. Он делал это медленно-медленно. Очень медленно». Дверь открылась, и четверо мужчин повернули головы. Вошел продавец газет с дневным выпуском «Нью-Йорк-Пост». «Эй, сынок, иди сюда!» — позвал его Джозеф Калелла и, повернувшись к друзьям, объяснил. «Хочу посмотреть результаты вчерашних скачек». Продавец, старик лет 70, протянул Джозефу Калелле газету, и тот дал ему доллар. «Сдачу оставь себе». Именно так сказал бы Майкл Моретти. Джозеф хотел открыть газету, но внимание Ника Вито привлекла фотография на первой полосе. «Эй», — сказал он, — «этого парня я где-то видел». Тони Санто посмотрел ему через плечо. «Конечно, видел, придурок. Это ж Адам Уорнер, кандидат в президент». «Нет», — настаивал Ник, — «я его видел своими глазами». Он наморщил лоб, стараясь вспомнить, где это было. Внезапно он вспомнил. «Ага! Этот парень сидел в баре с Дженнифер Паркер в Акапулько!» «Что это ты говоришь? Ну, помнишь, я в прошлом месяце возил груз? Тогда я и видел этого парня с Дженнифер. Они сидели за столиком и пили». Сальваторе Фьоре уставился на него. «Ты уверен? Ну? А чё?» «Думаю, об этом стоит рассказать Майку». Посмотрев на Ника Вито, Майкл Моретти сказал: «Ты рехнулся. Что может иметь общего Дженнифер Паркер с сенатором Уорнером?» «Не знаю, босс. Я только знаю, что они вместе сидели в баре». «Вдвоем? Но...» «Я решил, что надо рассказать тебе об этом», — добавил Сальваторе Фьоре. «Этот Уорнер так нагадил нам со всей сенатской комиссией. С чего это Дженнифер сидела с ним вдвоем?» «Именно это и хотел узнать Майкл Моретти. Дженнифер рассказывала о своей поездке в Акапулько. Она называла имена людей, с которыми она там встречалась, но про Адама Уорнера она умолчала». Он повернулся к Тони Санто. «Кто сейчас руководит профсоюзом управляющих домами?» «Чарли Карелли». Через 5 минут Майкл Моретти уже разговаривал с Чарли Карелли по телефону. «Белмонт Тауэрс», — сказал Майкл. 9 лет назад там жил один мой друг. Я бы хотел поговорить с парнем, который в то время был управляющим домом». Выслушав ответ, Майкл сказал: «Спасибо, приятель. За мной должок». Он повесил трубку. Ник Вито, Санто, Фьоре и Калелла наблюдали за ним. «Что, ублюдки, нечем заняться? А ну, выматывайтесь отсюда!» Гангстеры поспешно скрылись за дверью. Майкл сидел, представляя Дженнифер вдвоем с Адамом Уорнером. Почему она ничего не сказала про него? И отец Джошуа, якобы убитый во Вьетнаме. Почему Дженнифер никогда не рассказывала о нем? Майкл встал и принялся расхаживать по комнате. Через 3 часа Тони Санто завел в комнату испуганного человека в потертой одежде. На вид ему было лет 60. «Это Велли Кавольски», — сказал Тони. Майкл встал и пожал Кавольски руку. «Спасибо, что пришел, Велли. Присаживайся. Хочешь что-нибудь выпить?» «Нет, спасибо, мистер Моретти. Большое спасибо». Он разве что не кланялся. «Не надо нервничать. Я просто хочу задать тебе пару вопросов, Велли». «Конечно, мистер Моретти. Все, что вы прикажете». «Ты все еще работаешь в Белмонт Тауэрс?» «Я? Нет, сэр. Я ушел оттуда лет 5 назад. У моей тещи сильные артриты. Ты помнишь жильцов?» «Да, сэр. Большинство из них. Они были. Ты помнишь Дженнифер Паркер?» Велли просиял. «Да, конечно. Такая изысканная леди. Я даже помню номер ее квартиры, 29-я. Мне она нравилась. К ней часто ходили гости?» Велли поскреб затылок. «Трудно сказать, мистер Моретти. Я только видел, как она приходила или уходила. А мужчины оставались у нее на ночь?» Велли Кавольски покачал головой. «Что вы, сэр, никогда!» «Итак, все это чепуха!» Майкл облегченно вздохнул. Он знал, что Дженнифер никогда бы... «Иногда она вместе со своим женихом ходила!» Майкл подумал, что ослышался. «У нее был жених? Ну да!» «Мисс Паркер жила с ним». Эти слова прозвучали громом для Майкла. Он потерял над собой контроль. Схватив Велли за грудки, он поднял его в воздух. «Болван, я ведь спрашивал тебя, как его зовут?» Кавольски чуть не умер от страха. «Не знаю, мистер Моретти. Клянусь Господом, не знаю». Майкл отшвырнул его в сторону, схватив газету, он сунул ее Кавольски под нос. Увидев фотографию Адама Уорнера, тот возбужденно воскликнул. «Это он? Ее жених?» Майклу показалось, что мир рухнул. Дженнифер лгала ему все это время. Она изменяла ему с Адамом Уорнером. Они смеялись над ним за его спиной. Дженнифер наставляла ему рога. Его охватила жажда мщения, и он знал, что убьет их обоих.